Сам же Эйлер в черных очках отрешенно сидел в сторонке, занятый решением задачи по теории упругости. Слепота, по его словам, помогала ему сосредоточиваться. Власть испортила Штеллина, а позиция ему росла. Молочков был убежден, что вхождение во власть никого не делает лучше. Власть всегда портит человека. Новым президентом Академии была назначена княгиня Дашкова. Штеллин явился к ней на доклад. Перед княгиней лежала стопа его описаний. Дашкова небрежно перелистала их и сказала, что подобные труды не делают чести ни Академии, ни Штеллину. Они не имеют отношения к истории. Задача Академии — изучать отечественные летописи. Негоже, когда в Академии командуют забавники, когда деньги тратят на прославление потех. «Но это же исторические свидетельства!» — защищался Штеллин. Дашкова не терпела возражений, но и Штеллин не желал сдаваться. На ближайшем заседании Дашкова вошла в зал, ведя под руку академика Эйлера, подвела его к председательскому столу, где сидел конференц-секретарь Штеллин и прочее начальство, и попросила освободить кресло для великого математика, ибо такие люди должны украшать академию, им сидеть на почетных местах, а не профессоры иллюминации и прочих пустых занятий, иначе сама академия станет аллегорией мнимой науки. Речь ее звучала беспощадно. Это был хороший повод заявить о новом порядке, показать себя. С того дня к Штеллину прилепилось прозвище «профессор Фейерверкин». Над ним злорадно посмеивались, анекдот пересказывали при дворе, княгиню хвалили, поскольку она находилась у императрицы в фаворе. Слава Штеллина истаяла в два дня, авторитет, нажитый десятилетиями, рухнул. Профессор аллегорий, фейерверков давно погасших огней, а ведь казалось, что удачлив. Сумел приблизиться к трону, удостаивался внимания императрицы, добился, достиг, хвалился перед покойной женой, даже над Михаилом Ломоносовым чувствовал превосходство. Штеллин пытался получить аудиенцию у императрицы, напрасно. — Лучше, милый мой, не трепыхайся, — сказал ему граф Орлов. Наступила новая пора жизни. Он заперся дома и ждал, когда его позовут. Водянка, что его донимала, обострилась. На празднествах обходились без него. С какой легкостью! Он, казалось, незаменимый, был вычеркнут из обихода. Остался лишь анекдот, маленькое украшение биографии Дашковой. Не более того, он присоединился к теням прошлого. Мы все еще не понимали, для чего Молочков препарировал эту жизнь. Показывал нам, как близость власти то вознесет его высоко, то в бездну бросит без следа школьный урок о суетности славы. Поучительное повествование не имело завершения. Куда-то оно все же вело. Не могло кончиться вот так, угасанием. Что-то заставило Штеллина выйти из этого состояния. Но что именно? Молочков не знал. Штеллин словно очнулся и ринулся разыскивать свою заброшенную коллекцию. В биографии каждого человека есть непонятные решения, поступки, совершенные по наитию. Начиная с этого дня, Штеллин стоял за конторкой, приводя в порядок свои записи, сокращал, убирал позолоту, верноподданническую мишуру, отсекал все лишнее, устав, ложился на диван и лежал, продолжая работать как одержимый. Садился за стол, сидел до поздней ночи, отекшие ноги давали о себе знать. Что побуждало его? Молочков не знал. Будь на месте Молочкова сочинитель, которому про героя все известно, он мог бы рассказать про вещий сон, это всегда эффектно. Посетило его видение Петра, потребовало, а может, привиделось будущее, оно ведь тоже подает знаки. Но Молочков честно обозначил свое неведение. Штеллин спешил. Страх подгонял его. Никто, кроме него, не смог бы разобраться в этих торопливых записях, сокращениях. Коллекция зияла дырами, пучилась повторами. Он отбирал лучшее, то, что отличало Петра от прочих государей, тем более российских. Теперь было видно, упустил про тайную канцелярию. Ушаков мог бы многое рассказать и про Всешутейский собор. Упустил итальянца Паоло, как его там, который вместе с Петром делал проекты дворцов вокруг Петербурга. Нашел начало рассказа покойного Федора Саймонова, обер-прокурора Сената, так и не завершил. Надо было съездить к нему в Ропшу, да все было недосуг. Годы сгорели на проклятых фейерверках, а небо все так же чисто. Никаких следов былых огней, величественных картин. Глуховатый генерал Василий Иртищев, стольник петровский, участник юных похождений царя. В их роду ходило немало легенд о царе. Братья, дядья служили Петру комнатными стольниками, учились в Италии, знали сокровенные дворцовые дела. Сам напрашивался к Штейну. Ждал-ждал и не дождался. Чем же он был так занят, статский советник? Его воскородие, черт его знает, не вспомнить, дня не нашлось. Врачи ничего не могли сделать с его водянкой. Живот стал огромным, Штырин весь распух, ноги, где колоды, он подгонял себя, не считаясь запретами врачей. Всего набралось около 1,5 достойных анекдотов. Изложенные на его родном немецком, они выглядели малой стопкой по сравнению с кипами черновиков. Не откладывая, решил послать их на отзыв князю Щербатову, знатоку русской истории, сенатору. Князь прочел быстро, немецкий знал хорошо, рукопись ему понравилась. Он усмотрел остроумие, неизвестный того добродетели Петра, и, главное же, вычитал терпимость Петра. Он сам давно доказывал, что зря винят Петра в непомерной строгости. Не употребил бы Петр палки, так еще 200 лет дремала бы Россия на лежанке, упивалась бы своим святым невежеством и высокой миссией. Князь рекомендовал издать анекдоты книгой в наставление государю. Известно, что ее величество наставлений ни от кого не терпело. Намек был дерзкий. Прослышав о рукописи, издатели из Голландии, Германии, Франции слали предложение, русские издатели выжидали. Штейн кое-что дописал, исправил. В одном из писем в Лейпциг он удивлялся себе, откуда силы брались. Судя по страшному виду своему, он должен был уже умереть. Но было еще одно дело. Он хотел увидеть открытие памятника, приуроченное к столетию вступления Петра на престол. На торжества Штеллина не пригласили. Он поехал сам. На устланные коврами ступеньки сената допущен не был. Стоял в толпе, опираясь на палку. Тысячи заполнили площадь. Напротив, на Васильевском тоже теснились зрители. Императрица прибыла на яхте, прошла по красному сукну к своей ложе, пройдя мимо Штеллина, скользнула глазами, не узнав. Августовский день. Теплый, тихий, был полон блеска воды, оружия, позолоты. Преображенским полком командовал Потемкин. В петровском темно-зеленом мундире он подал сигнал, забили барабаны, заиграли трубачи, взгляды устремились к дощатым ширмам, веревки натянулись, ширмы отпали. Единый вздох и слитный непроизвольный крик «Ура!» и опять «Ура!» творилось что-то невероятное. Большинство людей впервые в жизни видели памятник. В сущности, это был первый памятник в России. Грянули залпы орудий, полки двинулись торжественным маршем, императрица встала, принимая парад, но все смотрели на памятник. Многие плакали. — Такого открытия памятника больше не было, — сказал Молочков, — и не будет.